Христос воскрес! Поздравляем вас с радостью великого праздника, всех праздников, светлую Пасхою Христовую, которая будет длиться 40 дней, и каждый воскресный день будет у нас Малая Пасха. И вся жизнь наша должна быть в свете Пасхи Христовой. И вечная Пасха предназначена для каждого человека – Господом, победителем греха, ада и смерти. В этот первый вечер Пасхи, когда читается Евангелие о явлении воскресшего Господа своим ученикам, хотелось бы несколько слов сказать о том, какой должна быть у нас наша пасхальная радость. Иногда эта радость бывает такой глубокой, огненной, победоносной радостью, так что, когда мы криком кричим от радости ко Господу и ко всем людям, Христос воскресе, кажется, что рухнут воистину все стены иерихонские, которые сегодня существуют. И мы говорим, что эта радость воистину ни с чем не сравнима, и что никто ее не может дать, кроме Господа. И никто ее не может отнять, потому что Господь ее дает. Но почему же мы не всегда по-настоящему глубоко переживаем эту радость? Но нам понятно, что путь к радости идет через все, что Церковь нам предлагает. Через весь пост великий, через все страстные дни, через всю нашу жизнь, через всю нашу верность Господу. Но есть такие вещи, о которых следовало бы особенно, отдельно нам сказать, задуматься о них. Но прежде всего, самое простое, почему Фома был лишен радости видеть воскресшего Господа, потому что он не был вместе с другими учениками, со всей Церковью. Это означает, что если кого-то Господь промыслом своим, заботою своею, исполненной любви, обошел как бы радостью среди Пасхи, то не следует унывать, потому что это то, что разрушает. То, что противоположно всему смыслу Пасхи. Будут длиться пасхальные дни, и будет являться Господь. Как апостолом в течение 40 дней Он являлся, Он будет являться тем, кому Он сразу как будто не явился Своей благодатью и милостью. Важно для нас всегда помнить, что христианин – это тот, кто присутствует там, где явление Господа. А явление Господа – там, где богослужение, там, где воспоминание самого главного, связанного с его жизнью, потому что оно совершается в Духе Святом, и мы делаемся участниками этого события, которое воспоминает Церковь. И есть такая опасность подменить радость, которую Господь не дает, каким-то общим таким воодушевлением, эмоциональным восторгом, в то время как эта радость глубоко святая и сокровенная. Она бывает очень сильной, так что не может она не прорваться наружу, не может не обнаружиться у человека эта радость. Но когда человек не имеет то, что он не может получить никакими усилиями, потому что это же свет неприступный, в который не войдешь никак, сам Господь только открывает и дает. Господь больше нас любит, чем мы себя, и глубже понимает, что происходит с нами. И никто и никак, никаким желанием, никаким размышлением только одним, никаким переживанием своим не может прикоснуться вечной жизни, которая дается Христом. Вот будем об этом помнить и остерегаться этого, когда, ну, как бы естественно, многое к этому располагает. Как только начинается пасхальная служба, внезапно врывается это ликование небес в наши храмы, не обязательно еще в наши души, чтобы мы молили Господа о том, чтобы одними радостными восклицаниями «Христос воскресе», когда уже, кажется, и не слышно ни одного слова в пасхальном каноне, которое благодатно, которое исполнено вот этой как раз жизни нетленной, не воспринимается нами. Действительно, бывает так, что человеку даже уже не нужно никаких слов от того, что Господь вошел в его сердце. Это уже выше всяких слов, и слова не воспринимаются, или вернее, они воспринимаются наоборот, как все, в которых присутствует эта благодать Божия. Но это уже как бы и не имеет значения главного. Но когда нам не дается эта радость от Господа, а мы хотим эту радость получить, потому что мы однажды уже узнали, и человеку невозможно жить без этого. Будем всегда начинать, участвуя во всем строе богослужения, во всей радости, которую Церковь сразу предлагает. Будем начинать с самого простого, чтобы слова молитвы, которые предлагаются нам, не исчезали из нашего внимания. Молитва начинается с того, говорят святые отцы, когда ум наш заключен в слова молитвы. А уже потом из этого открывается и большая глубина, потому что человек – существо разумное. И «пойте Богу разумно», – говорит нам Слово Божие. Посмотрите, Фома не был с другими учениками, когда явился Христос. И он был исключен. Ему не было дано, как другим ученикам, тогда получить дар Духа Святого. Господь, явившись своим ученикам, дунул на них и сказал: «Примите Дух Свят». Им же отпустите грехи, отпустятся им. Он сказал: «Вот как Отец послал меня, так я посылаю вас». И когда мы хотим передать нашу радость другим людям, мы должны остерегаться, чтобы в наших словах, в выражении нашего лица не было фальши никакой, потому что речь идет о истине святой. Не просто об абсолютной правде, об истине, о самом Боге, где недопустимо ничего, никакого нажима, никакого преувеличения. Только то, что мы знаем, только то, во что мы веруем свято. И ученики чувствуют эту тайну. Они говорят апостолу Фоме одно единственное простое: «Видели Господа». Они не говорят ему о том, что он не может воспринять, потому что нет Духа Святого, которые Господь послал уже своим ученикам в первом явлении после воскресения. Они не говорят ему о тайне искупления, о тех словах, которые Господь им сказал. Они не говорят о том, что Господь установил таинство, священство в этом явлении, как учит нас Святая Церковь. «Как Отец меня послал, так и я посылаю вас», — говорит он. И установил таинство исповеди: «Те, кому отпустите вы грехи, отпустятся». Это тайны, которые невозможно понять человеку, не знающего Духа Святого, не причастного этим тайнам. И поэтому они ограничиваются сообщением ему только то, что он может воспринять. Так и мы, когда хотим другому человеку сказать о воскресении Христовом, который не знает Духа Святого, который от Бога не научен, мы не должны говорить о сокровенных этих вещах, которые Господь нам дал и открыл, которые возможно постигнуть только Его благодатью. А мы просто должны свидетельствовать о том, что Христос воскрес, и что это нам известно и достаточно. И, во-вторых, мы, конечно, должны показать своей жизнью, что это значит, что Христос воскрес. Что значит, что новая жизнь явилась нам, и мы этой жизни на самом деле причастны. Еще очень важно то, как не верит Фома. Он говорит апостолам: «Если не увижу на руках его язвы гвоздиные и не вложу перста моего в язвы его и руки моей в ребра его, не поверю». Это неверие Фомы, это сомнение его, которое всегда мы воспринимаем как неспособность человека принять дар Господень. Но в этом сомнении есть глубина, потому что он в своем сомнении обращен к самому главному, к самому абсолютному, что есть в христианской жизни, к смерти Христовой, к страданиям Его. В принципе, не бывает, как известно, ничего великого, ничего истинного без страданий, без пролития крови, без смерти. И апостолу Фоме было открыто, что истина, самое лучшее, что может знать человек, связано у него со Христом. И связано в первую очередь с его крестными страданиями. И он знает, что это истина. И в его сомнении мы видим уже такую подлинность, к которое приведет его в конце концов к подлинной глубокой вере по дару Христа. Как это происходит? Почему Господь ему это откроет? Потому что поверить просто в воскресение без креста Христова, отдельно от креста Христова, значит предложить или принять какую-то глубоко ложную духовность. Всякая ложная духовность, какая существует, она именно обладает этой особенностью. Она предлагает сразу и высоту, и глубину без креста Христова, без тайны воплощения. Поверить в такого рода высоту, в такого рода восторг и радость – это значит быть готовым принять лже-Христа и лже-Мессию, Антихриста. Он таким именно явится. И так его примут те, которые ищут радости просто так, чтобы им была духовная радость, не проникая глубоко в то, что предлагает сам Господь. Апостол Фома не поверил в воскресение Христово, во-первых, потому что он не видел Господа, не было это ему дано, и во-вторых, потому что у него не было достаточно любви к ближнему, к своим собратьям, к другим апостолам. Потому что если бы у него была эта любовь, если бы его сердце было открыто этой любовью, то он с доверием бы принял то, что они все говорят о Христе. Он принял бы без всяких доказательств это, если бы была эта совершенная любовь у него. Потому что кто имеет эту совершенную любовь, тот знает, что все, что принадлежит другому человеку, та благодать, которая ему была дана, то явление Господа, которое ему было, оно принадлежит всем, всей Церкви. Потому что такова любовь, и она знает, что это истинно. И, кроме того, он не поверил, потому что у апостолов самих не было любви настоящей. Потому что если бы у них была любовь, то они были бы способны передать то, что они пережили, этому человеку. Если бы была атмосфера совершенной любви, то они без слов приобрели бы своего брата одной этой любовью. Но этой любви не было ни у Фомы, ни у других апостолов, и быть не могло еще, потому что все заключается, в конце концов, в тайне креста и в тех плодах креста и воскресения, которые раскроются в Пятидесятнице, когда все, что совершил Христос на кресте и воскресении, станет глубоко лично принадлежащим всем, кто соединился с Господом верою, любовью и таинствами Церкви. У них не хватало любви. Они не думали о том, что то, что они получили, на самом деле не является их заслугой. Они об этом даже не просили. Сам Господь пожелал им явиться, и сам Господь пожелал им таким образом открыть славу своего воскресения. И так всегда бывает в жизни, когда мы не предполагаем, даже подумать не можем, что такое может произойти. Когда Христос вдруг нам дает узнать и жизнь свою новую, и другие тайны, которые связаны с этой новой жизнью, так, как мы не могли никогда предполагать. И эти люди тоже точно так же все получили. Они не желали, чтобы Господь показал им свои раны, свои язвы, свои прободенные ребра. Они об этом не просили, этого не желали. Господь желал этого, и Он дал им. А теперь апостол Фома желает то, чего они не желали, но что Господь им дал. Но он желает это иначе. Он желает это в сомнении, и он желает это в желании глубокого удостоверения. Однако Господь любовью Своею снисходит каждому человеку, который искренне всем своим существом ищет Его. Пусть он, может быть, желает найти Господа не так, как Господь иногда этого хочет, но от того, что его желание устремлено к тайне креста, и от того, что Христос любовью Своей снова и снова снисходит до этого непостижимого уничижения, до креста, открывается и этому человеку путь спасения, открывается ему истинная вера. Беда заключается в том, опасность еще одна есть такая, что мы, не имея того, что имеют другие, не получив от Господа благодати, хотим ее получить так, как мы хотим. И мы хотим, чтобы путь нашей веры был таким, каким мы хотим, а не таким, каким мудрость Божия, всевидящая и вселюбящая, хочет нам предложить. Беда заключается в том, что при таком нашем желании мы отделяем свою любовь от любви Христовой. Даже любовь ко Господу отделяем от той любви, от той мудрости, которую Он имеет к нам. Но еще раз скажем, и здесь Он нас не оставляет. Когда эта любовь делается мертвой, безысходной, сомнением мучительным, если мы устремлены ко Господу так, как был устремлен к Нему этот ученик. Величайший дар Пасхи заключается в том, чтобы любовь Божия стала нашей любовью, чтобы мы сами дерзали стать той любовью, которую Господь нам дает. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Здесь обо всем сказано, не только о тайне высокого их служения. Принять эту любовь, стать самим любовью по дару Христа, и потому быть способными разделить эту любовь не ложно уже с братьями и сестрами нашими, со всяким человеком, кто нуждается в Господе. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскресе Христос. Аминь.